Глава 7. Валера взял в ящике стола большую связку ключей и повел нас на лестницу. Чивагор во время спуска смущенно откашлялся и заметил. — Ты вот говорил, что назначаешь меня комендантом? — Угу, — кивнул я. — Так мне нужен помощник по хозяйственным вопросам и заместитель по делам с зомби. — Заместитель точно нужен, — подумал я вслух. — Тебе же придется отлучаться в эльфийскую слободу. — Тогда два заместителя, — сказал Чивагор. — Один нормальный, а второй, наверное, этот подойдет. — Какой? — спросил я весело. — Ну, Валера, — ответил эльф. — Уже все тут знает и не боится мертвецов. — А ты? — ухмыльнулся я. — Я же воин, сам многих убил, — небрежно проговорил Чивагор. — Непривычно только, что мертвецы могут ходить и разговаривают. И довольно неприятно. Поэтому 10 золотых в месяц, вих. — За что это? — поразился я. — Так коменданту полагается жалование, — резонно заявил эльф. — Представляешь, какая это ответственность? Потер я подбородок. В его словах все-таки был смысл. — Давай пока 5. — Пока что, — уточнил Чивагор. — Ну, пока пост этот ведь не считается моим, — проговорил я. — Вот стану официальным владельцем. — Тогда будет 20, — заявил ушастый вымогатель. «Ты представляешь, что такое официальный комендант крепости?» «Ладно», — прикинул я ближайшие перспективы. «Жалование будешь получать в начале месяца согласно текущему статусу. То есть сейчас держи 5». Я полез в сумку. «Через месяц поговорим об этом снова». «Хорошо», — проворчал Чивагор, убирая деньги в карман. «А мне?» — вдруг спросил зомби. «Я так понял, что меня назначают начальником административно-хозяйственной части». — Тебе-то нахера, — начал я злиться. — Только не говори снова, что на похороны. — А ты думал, можно шубить человека и заставить даром на себя ишачить? — ехидно спросил дохлый Валера. — Ну да, — заорал я. — Потому что я, сука, некромант. Я, блядь, маг тьмы и смерти, нахуй. — Так-то оно так, — немного сдал назад зомби. — Ну, хотя бы золотой положи для мотивации. Буду откладывать на приличный склеп. — Считай, что у тебя неделя испытательного срока, — сказал я спокойнее. — Господин будет доволен, — убежденно просипел зомби Валера. Я скептически посмотрел на его прохиндейскую рожу. — Угу, доволен я буду. Да этот дохлый хрен запросто на мавзолей наворует. — Эта дверь ведет в подземелье, — с воодушевлением возвестил Валера, когда мы спустились в подвал. — А я-то думал, что это холодильник, — заметил я саркастически. — А вот напротив, — зомби показал рукой, — дверь в кухню для начальника. Там есть большой продуктовый ларь или холодильник по-земному. Желаете посмотреть? — Ну, желаю, — ответил я. Мы действительно оказались в кухне приличных размеров. Имелась большая печь, упомянутый ранее ларь, полки у стен. Кошеварили пухленькая тетка в чипце и передники поверх простого платья и 2 паренька в белых халатах поверх формы городской стражи. — Что с вами, господин начальник? — воскликнула женщина, всплеснув ладошками. — Упал, — буркнул Валера. — А вот наш новый господин. — Вих, — представился я и указал на эльфа. — Ваш новый комендант, Чивагор. — Нас захватили эльфы? — продолжила изумляться тетка. — Нет, что ты, — сказал я добрым голосом. — Эльфы ни при чем, я их нанял. — А кто ты? — с интересом спросила повариха. «Официально злой колдун, не стал я скрывать правду, но вообще хороший, особенно когда вкусно кормят». «Господин будет доволен!» — заорала тетка почти с валериными интонациями. «Ну, посмотрим», — хмыкнул я и спросил. «Когда обед?» «Через 2 часа», — сказала тетка. «Тогда вы успеете приготовить еще на 20 человек», — сказал я. «То есть для 15 эльфов и 5 человеческих ведьм». Женщина смутилась. — Может быть, удобнее будет приготовить обед для ваших солдат на гарнизонной кухне? — предложила она несмело. — Может быть, в дальнейшем. А сейчас исполняйте, что сказано, — проговорил я холодно и направился на выход. — Пойдем, Валера. Зомби вышел, за ним Чивагор, а я чуть задержался в дверях, обернулся и добавил. — Валера упал со 2-го этажа и умер. Он мой зомби. Парни разъявили варежки, а тетка поднесла ко рту ладошку. Я им холодно официально улыбнулся для тонуса и покинул помещение. Валера открыл двери в тоннель. На крюках висели масляные фонари, светили тускло, коптили. Да и мороки с ними. Надо будет спросить у Володи, как организовать нормальное освещение. — А как на кухню доставляют припасы? — спросил я. — С тыльной стороны башни имеется люк. Там специальный грузовой жёлоб в кладовку, — ответил зомби. — В дождь, наверное, заливает, — предположил я. — У нас хорошая дренажная система, — уверенно проговорил зам по АХЧ. Осадки стекают в канализацию древних, ну, осталось от индейцев. Валера остановился у очередных дверей, покрутил тускло блестевший в свете фонарей тумблер. — Это звонок, — пояснил он. — Крутить по четным дням 3 раза, по нечетным 2. Двери приоткрылись. В щель на нас уставился пехотинец, открыв рот. — Что с вами, господин начальник? — спросил он севшим голосом. — Упал, — сухо сказал Валера и обернулся к нам. — А это наш новый господин, злой колдун Вих и комендант эльф Чивагор. — Мне ничего такого не говорили, — насторожился солдат. — Так я тебе сейчас говорю, — повысил Валера голос. — Пост захватили, гарнизон перебили, меня вообще убили. — А как же вы, господин начальник, сюда пришли? — туповато спросил служивый. — Он зомби, — охотно пояснил я. — Хочешь тоже? Солдатик энергично замотал башкой в шлеме. — Значит, прими как данность, что я новый господин и Чивагор-комендант, — проговорил я доброжелательным тоном. — А сеньор Драго, — промычал воин. — Забудь, — посоветовал я. — Но я же давал клятву служить сеньору до смерти, — простонал солдат. — Нет, ну что ты предлагаешь, — начал я закипать. — Грохнуть тебя сейчас, а потом тратить на тебя зелье воскрешения? — Не надо меня убивать, — воскликнул парень. — Тогда ты согласен, что я твой новый господин? — улыбнулся я. — А сеньор Драго? — спросил солдат. — А сеньор Драго идет нахуй, — просипел я. — Но я же поклялся служить ему до смерти, — простонал парень в отчаянии. Я честно пытался сдержаться, проговорил как можно спокойнее. — Ну так пиздуй к нему, я тебя отпускаю. — Да как же я покину пост? — воскликнул солдатик. Я энергетическим ударом сбил ему сердечный ритм. Паренек грохнулся на пол. Чивагор крикнул. — Да что же ты творишь? И бросился к нему, рывком открыв двери. Моему взору открылся поперечный коридор, освещенный масляными фонарями. Чивагор умело расстегнул по бокам воина застежки и откинул нагрудную пластину. Принялся ритмично делать массаж сердца и искусственное дыхание. С 6-7 оборота моторчик завелся. Парень закашлялся. Чивагор помог ему сесть, потом подняться. — Кому я обязан жизнью? — спросил солдатик слабым голосом. — Я комендант Чивагор, — устало сказал эльф. — Комендант? — сделал воин задумчивое лицо. — А кто тебя назначил? — Злой колдун Вих, — терпеливо ответил Чивагор, указав на меня. — Это вот он. — Сеньор, злой колдун Вих, — торжественно заговорил парень. — Клянусь служить тебе до смерти. — Вот нихуя себе, — прозвучало в моей голове. Модулятор выдал новое сообщение. «Поздравляем! Вам принесена воинская присяга. Ваш статус изменился на легендарный герой-предводитель. Отныне вы можете заключать договоры на охрану или захват владений, на участие в сражениях или военных кампаниях, на стороне владителей, городов, клановых или племенных объединений народов Асгира, а также приносить или вассальные присяги на срок от года до пожизненного». Вы становитесь полноправным участником операций со всеми главными ресурсами мира — зельем воскрешения, криптовым маслом, драконьим и проклятым золотом, лесом, камнем, металлом и зерном. То есть, кроме виртуальной торговли, вы можете реально забирать их у продавца или потерпевшего и использовать по своему произволу. Ваш статус, к сожалению, не позволяет вам обладать владениями. Для этого нужно зарегистрировать аккаунт владельца. Необходимую информацию вы можете получить только в гильдии разума. Ждем вас в ближайшее время. Если это еще возможно, приходите без вашего демона. Я задумчиво потер подбородок. Что вообще происходит? А как же мой, то есть Ирин клан? Почему о клане ни слова? Кстати, модулятор с самого начала о нем не заикается, как простых мыслей не понимает. Вот и сейчас думаю. А как же мой, то есть Ирин, клан? И ни буквочки в ответ. — Ты что здесь охранял, боец? — спросил Чивагор солдата. — «Это тюремный блок», — сказал тот, махнув рукой в дверь коридора. «Камеры с задержанными по подозрению». Я недобро посмотрел на Валеру. Он с равнодушной мордой проговорил. «Если есть тюрьма, должен же кто-то в ней сидеть». И снова нацепил улыбку риэлтора. «Зато у моего господина есть уникальная возможность освободить узников или лишить их последней надежды». «Ну, давай на них посмотрим», — сказал я и спросил про форму ради. «Из-за чего хоть их задержали?» «Формально за хранение эльфийского листа пустошей», — проговорил Валера без выражения. «То есть им подбросили траву?» — полувопросительно заявил я. «Что ты, мой господин?» — обиделся Валера. «Еще травку на них тратить, тем более у нас нет права досматривать пассажиров». Мы подошли к дверям первой камеры. Солдатик отодвинул засов, открыл. Перед нами предстал сильно заросший и исхудавший господин со следами побоев на лице в приличном некогда костюме. Я попросил его рассказать, как он тут оказался. Узник удивленно на меня посмотрел, однако принялся хрипло рассказывать. Я не помню, когда, месяц или год назад, здесь теряется представление о времени. Я проезжал через этот пост на извозчике. Попросили зайти в башню подписать что-то. А там меня, наверное, ударили по голове. Очнулся уже в камере. Пришел какой-то хмырь и сказал, что я задержан как подозрительный. Он написал обо мне рапорт и отправил в ближайшее отделение стражи. За мной обязательно приедут, разберутся и отпустят. Только оно хоть и ближайшее, все равно очень далеко, и там жуткий завал с бумагами. Если я хочу побыстрее отсюда выбраться, нужно написать родным или друзьям, чтобы оказали спонсорскую помощь этому посту. Богатой родни у меня нет. Я написал на службу в управление мэрии по сборам с недвижимости. Я выразительно посмотрел на Валеру. Тот равнодушно разглядывал узника. Бедняка тем временем продолжал. Прошел месяц или год, никто за мной не приходил. А однажды явился этот, который сейчас стоит с разбитой рожей, и стал меня бить. Он бьет меня постоянно, наверное, каждый день, и говорит, что я здесь сдохну. Я снова посмотрел на Валеру, не дождался комментариев и спросил узника. «И за что же он тебя так?» «За правду!» — патетически воскликнул сиделец. На этом месте Валера не выдержал. «Какую нахуй правду? Ты, сука, обзывал меня пидорасом!» «Но это же правда!» — трагически возвысил голос страдалец. «Я сам ебал тебя в твою пухлую белую жопу, когда был твоим начальником!» «Да кому это надо было знать?» — заорал Валера и возбужденно заговорил. «Стоило мне уйти на повышение. Он стал распускать обо мне сплетни по управлению. Мне пришлось искать перевод». «И правильно!» — воскликнул узник. «Как только я помог ему занять должность, он сразу меня послал. Прямо послал нахуй, пидорастина!» Я переглянулся с Чувагором. Тот притворно вздохнул и закатил глаза. В принципе, оба они... Только мертвые сраму не имут. Не хватало еще, чтобы про нашего начальника АХЧ поползли слухи. «Можешь его загрызть», — бросил я Валере в полголоса. Зомби как ждал этих слов, кинулся на бывшего начальника и партнера и принялся страстно жевать ему шею. Мы с Чивагором вовремя отступили, а впавшего в ступор конвоера забрызгало. «Ты боишься крови, боец?» — спросил я насмешливым тоном. «Нет, господин», — пролепетал солдатик. «Просто не привык». Валера бросил на пол обмякшее тело исхудалого господина в некогда приличном костюме. «Много еще узников?» — спросил я. «Оставались всего трое», — охотно ответил Валера. «Бывшего начальника сняли, потому что он тут совсем охуел. Хватал проезжих без разбору. Вот почти всех освободили». «Ага», — сообразил я. «А оставшиеся двое тоже тебя или ты их?» Валера хмуро проговорил. «Один гад считает, что я ему денег должен по векселю, а второй, сука, сам мне пообещал дольку за снижение подати и кинул». «Ну, этих можно отпустить», — сказал я благодушно. «Ты же помер, теперь тебе пофиг». «Разреши хоть отпиздить напоследок», — попросил зомби. «Только не до смерти», — сказал я строго. «Отпиздишь и сразу отпусти». «Слушаю, господин», — покорно склонил голову зомби. «Да, чуть не забыл», — спохватился я. «Где прикован бывший начальник?» «В дальней одиночке», — ответил Валера с готовностью и обернулся к солдату. «Веди, засранец!» Боец нетвердо двинулся вперед по коридору. Руки его не слушались, с трудом и не сразу отодвинул засов, открыл дверь. «Блин, мастер!» Пробулькало и простонало нечто, прикованное к стене. «Ты пришел, блю!» От раздувшегося трупа воняло. Он рванулся ко мне. Фиолетово-синяя шкура лопнула. Из разрывов полезло черное гниющее мясо. Белесо-зеленая слизь стекала на пол. Я заставил себя смотреть. Ведь мне тогда хотелось посмотреть, что получится, не так ли? Вот и нехер морщиться, тем более отворачиваться. Это убитый тобой человек. Твоей воли неупокоенный мертвец. «Бля!» — вывернул солдатика. «Свободен», — сказал я почти с нежностью. Останки поникли в оковах, шлепнулись на пол первые комки гниющей плоти. «И все?» — воскликнул Валера. «Просто свободен?» «Да, просто свободен», — проговорил я вполголоса. «И ты всегда можешь просто попросить тебя отпустить». Валера настороженно на меня посмотрел и неуверенно выдал. «Возможно, на похоронах когда-нибудь, на пятых или шестых. А пока, чтоб тебе так же не протухнуть, покажи, где у вас запас воды», — сказал я деловито, — «желательно в бочках». «Так, дежурный, прибраться тут», — отрывисто приказал Валера блюющему бойцу. Тот покивал головой, что-то промычал и продолжил извергать из себя слизь. «Прошу за мной, господа», — льстиво проговорил зомби и деловым шагом направился по коридору. Он чуть ли не бегом вышел из тюремного блока и почесал по тоннелю. По моим прикидкам, уже под казармой отомкнул дверцу. Мы попали в довольно обширное помещение, заполненное бочками в подставках. «Воду качаем в бочке помпы из подземного потока», — сказал Валера. «Господин, тебе накачать свежей воды или сгодится любая?» «Наверное, любая», — пожал я плечами. «Тогда прошу сюда», — указал он рукой на бочки в углу. «Давно уже стоят, скорее всего, вода в них испортилась». Зомби шустро подбежал к крайней бочке, поднял крышку. Я подошел, принюхался, посмотрел на воду. Для полного впечатления не хватало только ряски на поверхности. А так от воды явственно несло болотом. Не имея понятия, как заряжать воду... Ну, не экстрасенс! Вот просто окунул ладони и подумал. «Заряжайся!» Вокруг ладони образовались пузырьки, как у нагревательного элемента электрочайника. Облако пузырьков росло, закручивалось в смерч, однако вода оставалась неподвижной. Вихрь закручивался все быстрее, вытягивался. Наконец достиг дна и словно взорвался. В кристально чистой на вид воде вниз опускались серые хлопья осадка. Доски бочки изнутри выглядели так, словно только что вышли из-под рубанка. Появилось сообщение модулятора. «Поздравляем! Вы изготовили 160 литров мертвой воды. У вас открылась способность зарядка некросом воды. Бонусов нет. Вы давно могли открыть эту способность. Расход 240 условных единиц некроса. Это на четверть меньше среднего расхода. О причинах столь малого расхода нет информации в базе, но она обязательно должна быть в гильдии разума. Там же вы узнаете об уникальных свойствах мертвой воды. Не ебитесь опытным путем, поспешите к нам. Если это еще возможно, приходите без вашего демона». Валера чуть дрожащими пальцами потянулся к воде. «Ковшик возьми», — проворчал я. Он отдернул руки, как от кипятка, снял с крюка ковш, осторожно зачерпнул, опустил пальцы, в ковшике вода прям забурлила. Зомби удивленно воскликнул. «Колется! Я чувствую!» И решительно опрокинул ковш себе на голову. Вода с легким шипением частично впиталась, частично превратилась в пар. В облаке пара Валера ринулся к бочке с намерением погрузиться в нее полностью. Едва я успел схватить его за щиколотки и выдернуть наружу. Новые облака пара заполнили подземелье. «Ебануться нахуй!» — восторженно проорал Валера. Магический туман быстро редел, стала видна довольная, без единого пятнышка крови, совершенно целая, почти как живая морда Валеры. В бочке воды заметно убавилось. «Нужно разлить по бутылкам и на розлив ставить живых», — деловито заметил Чивагор. Ты пока заряжай бочки, а я Валеру подержу.